Глава 20. Ирия. Он не бежит. Мы целуемся так жадно, что кровь вскипает в самой маленькой венке, занося этот возбужденный жар еще глубже внутрь, заставляя вскипеть душу. Мы не просто целуемся, мы лапаем друг дружку губами, алчно и почти непристойно. Казалось бы, что может быть неприличного в поцелуе губы в губы, и все же этот поцелуй я бы детям не показывала. Сучонок мелкий, лезет мне в волосы пальцами, нагло, без разрешения, давит на затылок, привлекая меня к себе поближе. За это я впиваюсь ему зубами в губу, заставляя его зарычать. Этот возмущенный рык, музыка. Сложно удержаться и не куснуть его еще раз, тем более, что это меньшее, что мне сейчас хочется сделать. Сегодня он вполне себе может получить достижение «целовался с тигрицей и ушел живым». Впрочем, насчет живым я бы не торопилась с выводами. Кто его знает, выживет ли он, или я его обглодаю до косточек, наконец-то до него дорвавшись. Хочу, хочу, как же я его хочу! Прямо сейчас бы одними только когтями распустила бы на тонкие полосочки эту его гладкую брендовую рубашечку. И это не поддается никакой логике, ведь после всего, что было между нами, хотеть его – самое идиотское, что я могу. Но мне плевать, я лишь ближе подтягиваю к себе Антона, скользя кончиками ногтей по его горлу и уплотняя наш с ним поцелуй. Вкусный, сладкий. Мальчик без тормозов. Мой мальчик. Не хочу его ни с кем делить, ни с Ивановской, ни с кем бы то ни было. Хочу, чтобы он стоял только у моих ног, и именно я вылепила из него то, что мне нужно. Ох, какие глупые мысли, Ира, что за ваниль? Антон пытается доминировать, даже со мной, пытается глубже толкаться своим наглым языком, чего я ему не позволяла, а надо бы понимать, что любая подобная дерзость со мной позволяется не всем, но ладно, ему можно. Я даже нахожу это приятным. Своевольных балбесов с таким вкусом можно воспитывать. Вы даже не представляете. Лапки уже так и чешутся. Ладно, сегодня мы про воспитание не будем. На первый раз я ему эту его бесцеремонную наглость прощу, ведь сейчас он не бежит, не выворачивается, лишь только пробует меня еще и еще, позволяя мне делать то же самое. И это уже верх того, насколько может обостриться внутри меня голодная тигрица. Каждое движение с каждой секундой становится все жарче, и вот я уже ощущаю, как болезненно ноют возбужденные соски, задевающие ткань. Черт. А вот на работе я настолько близка к тому, чтобы наброситься на мужика, еще не была. Хотя, так ли странно? Это ж не просто мужик, а мой чертов босс, мой личный краш, тот, который даже своим мудачизмом не смог сделать мне прививку от себя. Вот он, мой личный триумф, в кои-то веки выбравший именно меня. Тянется к моему рту за еще одним поцелуем, жадно сжимает пальцы свободной руки на моем запястье. Я даже не рассчитывала уже, что буду ощущать вот такую его захлебывающуюся жажду, причем подвел он к этому всему по-хорошему, без этих всех своих гадостей. Упс, сглазила. Антон таки отклоняется, разрывает контакт наших с ним губ, выныривает из поцелуя, прижимаясь к моему лбу своим, и некоторое время просто дышит, лихорадочно, жадно, будто бегун, только-только пересекший финишную линию. И сложно даже объяснить, с какой томностью вздрагивает мое сердце на каждый такой его вздох. Это же не просто дыхание, это чистой воды возбуждение, выжигающее и его. Значит, это не я одна такая помешанная. Он, кажется, влип даже поглубже, чем я. Он думает. Жмурится, молчит и явно думает. Режим мыслителя обозначен на напряженном лобике Верещагина. А о чем вообще тут думать, скажите на милость? Я уже сама прихватываю его пальцами за волосы, пропускаю их сквозь пальцы, оттягиваю их назад. Сама падаю губами на его открытое горло и языком веду вверх от кадыка и к щетинистому подбородку, просто чтобы обозначить «я тебя хочу», чтобы еще раз распробовать его солоноватую кожу, чтобы зажмуриться от удовольствия, потому что на вкус это почти то же самое, что пить терпкое выдержанное вино. Что он будет делать? Снова вывернется? Снова попросит прекратить? Ну что ж, в этом случае я, пожалуй, могу даже разозлиться. В конце концов, столько меня динамить, сколько можно-то? Уже же понятно, что я держусь из последних сил, отворачиваясь от всего того, за что этого дрянного мальчишку можно было бы прибить. Он не отодвигается, лишь выдает один глубокий рваный выдох, заставляя мою хищницу только восторженнее заскулить. Что может быть вкуснее, чем вот так медленно смаковать вкус своей самой заветной жертвы, а? Парализованной, замершей жертвы, которая поджала лапки и сама ложится в твою пасть. Антон отодвигается от меня. Делает это он довольно твердо, вынуждая меня разжать пальцы на его галстуке, делает шаг назад и замирает, там, за столом, глядя на меня темными и затуманенными глазами. Это вообще-то возмутительно, но что мне, навязываться, продолжать к нему лезть, если он так настойчиво пытается установить дистанцию? Нет уж. Я выпрямляюсь, скрещивая руки на груди, прямо глядя на Антона. «Ну что?» «Хочешь, чтобы я извинилась?» — насмешливо уточняю я. «За навязывание тебе своей унылой персоны?» «Ни в коем случае», — выдыхает Антон, морщась. Морщится он недовольно, но ощущается, что это его раздражение не в мой адрес. «Боже, неужели жалеет о том своем заявлении на корпоративе? Что правда?» Я наблюдаю за ним с интересом, молчу. В конце концов, что мне еще ему говорить? «Люби меня, я все прощу?» «Не, не прощу. Не те косяки у Антона Викторовича». «Да и где я, и где прощение?» Это же два противоположных друг другу по смыслу понятия. Но даже с тем, что я не простила, можно как-то жить и к чему-то прийти. Было бы желание. Но отлюбить меня сейчас очень даже нужно. Можно не прямо тут. В конце концов, я не Ивановская. Где попала, не трахаюсь. Но пофантазировать на тему «секс на рабочем месте» в принципе поощряется. «Что мне с тобой делать, а?» Тихо выдыхает Верещагин, как-то совсем растерянно. «Какой потрясающий вопрос на самом деле! Даже не думала, что наш мачо на такое способен!» «Тебе рассказать, какие у меня любимые позиции?» Я пододвигаю к себе стул и сажусь на него, закидывая ногу на ногу. «Или в каком именно месте расстегивается молния на моей юбке? Серьезно? Надо?» «Я думала, с твоим-то опытом такая информация просто не имеет смысла». Особое удовольствие есть в том, чтобы смотреть на мужчину вроде как снизу вверх, но он и сам ощущает что-то не то. Собственно, это хорошая проверка на сабмиссивные инстинкты. Если в осанке мужчины наблюдаешь напряжение, мальчик почти готов сползти к твоим ногам на колени. Верещагин? Нет. Без комментариев. Он такой напряженный, что тронь и загудит и лопнет, как перетянутая струна. «О, этот дивный вкус предвкушения! Я практически ощущаю вкус своей победы над ним. И зачем куда-то спешить, зачем его ломать, если я уже понимаю, что все будет как нужно? Рано или поздно». Антон и сам садится на стул, опуская кисти рук на столешницу. «Все это не имеет никакого смысла», — устало выдает он. «У нас с тобой, Ирина, ничего не будет». Лицо у меня выцветает, становясь еще более сухим. «Ты меня не хочешь?» Прямо уточняю я, а сама лишь отмечаю, как Антон залипает на мою же покачивающуюся ногу. И отвечает он мне только спустя несколько секунд, сглотнув и отвиснув. «Хочу». Это практически капитуляция. Сладкая, но тут же обесцененная. «Я очень тебя хочу, Ирина, но все равно не стану. Это исключено». Где-то слева, позади меня, коротит лампа на потолке. Или это муха в какое-то окно бьется? «И какие у тебя причины?» Я поднимаю бровь и покачиваю носком туфли вправо, наслаждаясь тем, как взгляд Антона тут же бросается следом. «Ты не понимаешь?» Верещагин нервно ухмыляется. «Ты не понимаешь, что после вчерашнего...» «А что такого случилось вчера?» Насмешливо перебиваю его я. «Тебе ведь понравилось, сладкий. Ты мне все наказание похерил своим мазохизмом». «Говори потише», — шипит Верещагин, резко меняясь в лице и бросая взгляд на дверь. «Может, еще в коридор выйдешь и поорешь? Точно все услышат. У меня хорошая звукоизоляция». Я пожимаю плечами, улыбаясь краем рта. Вот оно, чего боится мой драгоценный босс. Огласки. Ну что ж. Я встаю на ноги, огибаю стол, глядя, как Верещагин снова сглатывает, наблюдая мое приближение. «Ох, насколько же просто тебя можно вывести из равновесия, малыш! Как же ты голоден, если сейчас все твое сопротивление практически в агонии! Подожди, я сейчас его добью!» «На самом деле, сейчас я снова загоняю собственные принципы под каблук. Я ведь терпеть не могу навязывать свое внимание, и инициативу я проявляю только когда жертва уже согласна уступить мне поводья. Но я хочу показать ему, что его может ждать, если он таки прекратит сопротивляться самому себе». Оказываясь за спиной Антона, я опускаю руки на его широкие плечи, сжимаю пальцы покрепче, чтобы он сразу ощутил мою хватку. Не так уж много и надо, чтобы заставить его замолчать, замереть. Чтобы в нем зашевелилось желание сделать для меня все. Ну, или хотя бы не бесить меня лишним дерганием. Такой упрямый, такой голодный, Самое вкусное блюдо на мой вкус — это когда покорность дается недешево. Не по умолчанию, когда к ней приходят, переступают через гордыню, принимая себя не просто так, а ценой кровавых терзаний. Наверное, кто-то другой счел бы иначе, а я садистка. Мне нравится, когда человек складывает к моим ногам самое себя. Связанного, истерзанного, истекающего кровью, но готового на все. Ради меня. Если так задуматься, таких-то сабов у меня и не было почти, хотя нет. Не почти, не было. Я предпочитаю честные контрактные отношения, и Антону я тоже предложу контракт. Возможно, немножко другой, чем у прочих, возможно, без коммерческой сути. Но не факт, я еще подумаю. Все зависит от того, как долго он будет ломаться. Пальцы мои медленно развязывают его галстук, неторопливо, давая Антону шанс отказаться. Потом галстук летит на стол, наступает очередь отступления для трех верхних пуговиц его рубашки. «Ну что, откажешься, малыш?» «Я не пойму отказа, не приму его, да. И вот именно после него у меня точно получится смотреть сквозь, а не на тебя». Ладонь ложится на его ключицы и змеей ползет вниз. Мой ключ — хриплое дыхание Антона, его запрокинутая голова, его зажмуренные глаза. «Мальчик мой, сладкий, какой же ты кайфовый, никаких слов не хватает, и только мир откликается мне глухим глубоким эхом. Мне кажется, что я почти в коме, так далеко за собственные рубежи я давно не забиралась, предпочитала избегать настолько сильных эмоций». И уж точно никогда не смешивала секс с темой, просто потому что это всегда приводит сюда. Ко мне, стискивающей зубами мочку мужского уха и отчаянно желающей, чтобы этот строптивец прекратил уже брыкаться. У меня сейчас дым из ушей пойдет от возбуждения, ей-богу. На самом деле, я голодна ничуть не слабее Антона. Не знаю даже почему, в конце концов, я свою хищницу выгуливаю по расписанию». «Никто ведь не узнает, что ты делаешь по ночам, Антон Викторович», — мурлычу я, выпуская из зубов его ухо. «Никто не узнает, кто ты для меня, раз ты этого не хочешь». «Я-то буду знать». Антон все-таки перехватывает мои ладони, останавливая их. «Я буду все это знать, и мне это отвратительно, знать, что я стану твоим нижним». Он говорит отрывисто, через силу, но настолько возмутительные вещи, что у меня не просто пригорает, у меня обугливается. Вся моя гордость, все самоуважение. Ему отвратительно? Быть моим отвратительно? Руки от его кожи я отдергиваю, остро желая их помыть, а ему предложить антибактериальную салфеточку, чтобы смыл с себя следы осквернения. И я трогала вот это все. Теперь точно больше не буду».